11. В течение следующих дней жизнь Ланы напоминала спектакль. Как будто она участвовала в бесконечной импровизации, оставаясь в образе с утра до вечера, прикидываясь кем-то другим. Правда, фокус был в том, что Лана прикидывалась собой. Глубокий вдох, плечи вниз, улыбаемся широко. Каждый раз перед прослушиванием Лана будто мантру повторяла советы Отто. Теперь они снова пригодились. Лана играла прежнюю себя, ту, какой была несколько дней назад. Играла так, что никто не догадывался, что ее сердце разбито, а сама она в отчаянии и безмерно страдает. Мне часто приходит в голову, что жизнь — это спектакль, а все окружающее — лишь декорации, имитация реальности, не более. И только когда смерть отбирает любимого человека или существо, с наших глаз спадает пелена, и мы видим, насколько искусственно все, что нас окружает. Виртуальная реальность, в которой мы обитаем. Внезапно становится ясно, что жизнь — штука хрупкая и не длится вечно. Будущего не существует, и наши поступки не имеют значения. В отчаянии мы воздеваем руки к небу, воем и кричим, а потом в какой-то момент все равно чистим зубы, едим и одеваемся. И как бы тошно ни было внутри, мы повторяем привычные рутинные действия, как заводные игрушки. Потихоньку нас снова убаюкивает иллюзия, и мы забываем, что все это лишь спектакль, в котором каждому отведена своя роль. И так до тех пор, пока следующая трагедия не прервет наш сон. Очнувшись от забытья, Лана особенно остро осознала, что все ее отношения были лишь видимостью, ее улыбки фальшивыми, а игра бездарной. К счастью, никто ничего не заметил. Больше всего ранило то, как легко оказалось обмануть Джейсона. Лана не сомневалась, муж сразу почувствует ее боль, поймет, насколько трудно ей даются самые простые действия, пройти мимо него, перекинуться парой фраз, как страшно смотреть ему в глаза, ведь Джейсон тут же прочтет все чувства Ланы в ее взгляде. Ничего Джейсон не прочел. Лана задумалась, неужели он всегда был таким, настолько равнодушным? Наверное, считает меня круглой дурой. Видно, у него совсем нет совести. Но вдруг Лана не исключала такую возможность. Совесть Джейсона чиста, потому что он невиновен. Подозреваю, когда Лана собирала чемоданы в поездку, несколько часов, проведенных у меня дома, показались ей дурным сном. Истерика, слезы, клятвы мести — все это было не по-настоящему. Просто она перебрала с водкой. А настоящая — вот она. Например, одежда в ее руках, одежда, которую она выбрала и купила для любимого мужчины. Чувствовала ли Лана, что соскальзывает обратно в блаженное неведение? Не зря следующие несколько дней она старалась меня избегать. Не брала трубку, когда я звонил, а на мои текстовые сообщения приходили односложные ответы. Я все понимал. Не забывайте, мы с Ланой были очень близки. Я знал, что творится у нее в голове. Конечно, Лана пожалела, что рассказала мне об измене мужа, и тем самым сделала ее реальной. А теперь, вывалив на меня все свои подозрения и обиду, решила оставить тяжелую ношу у меня в квартире и забыть эту историю. К счастью, я был рядом, чтобы напомнить.